Генералы мамисонских вершин, люди-стержни, несущие конструкции всей стройки. У каждого на этих фото за плечами не две и не три грандиозные стройки горных курортов по всей стране. Они – это скрепляющая сила, которая позволяет курорту расти. Иногда казалось, что зам генерального директора Владимир Лопухин видит больше совещаний, чем самой стройки. Навсегда поражает при этом его полный контроль каждого этапа, прямой контакт с людьми. Лопухин сказал: «Фраза, которая убедит любого и означает, что все будет сделано».